а Левтина в медицинский техникум поступила. Жена Федора Устиновича Мария возглавляет огородное звено. Углова любят в деревне. В партию он вступил перед боем на Курской дуге. Он добр, справедлив, спокоен, бессменный председатель товарищеского суда. Сказав что-то Андрею, Федор Устинович свернул комбайн загона, остановил его вблизи грузовиков, заглушил мотор. Все знали, что Чирилова будет вручать Углову переходящий флажок, и встали, пошли вместе с Ольгой Ивановной к комбайну. Вытирая руки паклей, Федор Устинович спустился с мостика. «Разрешите, товарищ Углов, по поручению Бюро райкома партии и исполкома райсовета вручить вам, как передовому механизатору, этот вымпел». Федор Устинович неловко переступил с ноги на ногу, улыбнулся, и шрам его резче обозначился на щеке. «Благодарю, конечно. Спасибо. Работаем вот». Он принял из рук Чириловой шелковый флажок, повернулся к машине. «Андрей, прикрепляй!» Сын взял флажок и стал привязывать его к стойке у штурвала. Все захлопали, шофер самосвала дал длинный сигнал. А поварихи уже расстелили брезент, и Петровна резала крупными ломтями еще теплый пшеничный хлеб. Все было очень вкусное, особенно хлеб, испеченный на капустном листе в русской печи. Только квас сильно кислил, и у всех скрипело от него на зубах. За обедом Ольга Ивановна сообщила об обстановке в районе, пересказала международные новости, шутила вместе со всеми. «Кому добавки?» — предлагала Петровна. «А ну, налетай! До звезд на небе еще как долго!» В пионерский лагерь Ольга Ивановна не попала. Она была на вечерней дойке на Козлихинской ферме, проводила там беседу, отчитала бригадира за сломанный телевизор в красном уголке, заезжала к льнотеребильщикам. Потом из сельсовета, взяв у сторожихи ключ, звонила Ведерникову, предупредила, что остается в колхозах дня на три. Звонила Чурилова и Клавдии Ефимовне, заведующей кабинетом политпросвещения. Клавдия Ефимовна отвечала за информационную группу. Чурилова сообщила ей свежие данные для листка «Молнии» районной газеты и сатирического выпуска. Ночевала Ольга Ивановна в семье Угловых. На их доме еще засветло была прикреплена доска, сообщавшая, что здесь живет герой жатвы. Она закрылась с головой, чтобы не слышать никаких звуков, и стала мягко проваливаться в бесконечную зыбкую глубину. Прошел один день. Завтра новые заботы. В районе страда. Павел Антонович Столбунов, председатель из сельхозартели «Чистые пруды», каждый день ходит на ближние поля. В парусиновом белесом пиджачке, в кедах. Раньше пастухов вышагивает он по березовой паскотине и поднимается в гору. Обратно возвращается с длинными стеблями озимой пшеницы. И я вижу из щелистых сеней замураевского дома, как подходят к нему трактористы и просто прохожие, берут из его рук стебельки, мнут их, нюхают, подносят к губам набухший влажноватый колос. «Чуешь, как тепло-то идет? Это от хлебов. Заря вон еще не прогорела, холодновато вроде, от хлебов с угревом пышет. Первый признак — поспевают хлеба. Тут у меня 80 гектаров, самый крупный участок. Прямым комбайнированием думаю брать. А у Притыкина низина, там жатками положим. 20 лет председательствую, перед уборкой тушуюсь». как первоклассник. Уж очень как-то разом в этот сезон все подошло. И рожь, и пшеница, и лен теребление ждет, и горох выстоял, овсы косить надо. Вчера Ведерников приезжал, первый секретарь райкома. Волнуются, технику проверяют, и я их понимаю. Видно, урожай добрый, а вдруг убрать не успеем? В наших местах и так ведь бывает. Сегодня греет, а завтра задождит. Столбунов скинул голову и застыл с улыбкой на губах. Восточная сторона горизонта была налита багровым живым соком, а выше, по всему темно-голубому поднебесью, теснились округлые облачка. Нижние кромки их, обращенные к заре, нежно и розовато плавились и были похожи на летящих лебедей. Пока мы шли к селу, эти облачка исчезли, а на их месте выросли новые. Не то горы, не то снежные торосы. А затем небо совершенно очистилось и привлекало уже своей бесконечной емкостью. При долгом неотрывном взгляде в его глубину казалось, что и тут, на земле, у самых глаз, воздух подсиненный, как морская вода. Но вот прошло еще какое-то время, и небо вновь изменилось. Чистым оно было теперь только с западного края, а сам купол, северная и южная стороны горизонта, покрылись крохотными, словно зенитные разрывы, белыми аккуратными кружочками. Пора красивых облаков, пора тихих, тревожных зорниц, пора большой, напряженной работы.